2 апреля. Голоса моего не было. Нам ведома сущность. Только храни здоровье, остальное светло. Ду узнал, как о начале опыта говорил. От Христа исходит указ опыта, знает лучшее решение. Место готово.